Глава 7. На следующий танец меня снова пригласил супруг. Явно не от большого желания, а чтобы создать видимость приличий. Но я радовалась уже тому, что не император или кто-то из его свиты. Да и отношения с мужем надо как-то налаживать, ведь как ни крути, а я находилась на его территории, а еще целиком и полностью в его власти. Если одного приказа Девардиса хватило, чтобы слуги даже не помыслили принести мне мазь от ушибов, страшно представить, какое еще наказание для нежеланной супруги он может придумать. Ведь неспроста же о нем ходили слухи, будто со своими врагами генерал крайне жесток. Не хотелось бы мне на себе это ощутить. Однако следовало отдать ему должное. В присутствии гостей Киран держался безупречно. Не отпускал в мою сторону пренебрежительных замечаний, не хмурился, даже улыбался. Слегка, уголками губ. Сменив форму на полностью человеческую, он стал еще красивее. А еще от него приятно пахло. Чем-то терпким, волнующим. От его прикосновений по коже растекалось тепло, и я очень старалась взять себя в руки, чтобы не попасть под ауру его убийственной притягательности. Получалось с трудом, так что я еще сильнее уверилась в том, что Амайя была влюблена в супруга. Меня влекло к нему на каком-то физическом, чувственном уровне. А танец, предполагающий сокращение дистанции между нами, весьма этому способствовал. «Почему ты на меня так смотришь?» — задал вопрос демон. «Как?» — переспросила я растерянно. «Будто впервые видишь». «Чёрт! А вот это уже не Амайя. Это мне все еще не верилось, что я вот так близко наблюдаю книжного персонажа, который внезапно обрел плоть и кровь. Пришлось отвести взгляд и сделать глубокий вдох, отчего заныли сдавленные тугим корсетом ребра. Разве молодая жена не должна с восхищением взирать на мужа? Не без доли ехидства произнесла я. «Да, я уже убедился, что актриса из тебя превосходная», — процедил генерал. «Зато Элспид бесхитростна и чиста, как горная река, и совсем не умеет притворяться. Так ведь ты считаешь?» Парировала я и увидела, как сузились его зрачки. «Ага, не нравится, что я заметила их взаимную симпатию». «Ну так они не слишком-то старались ее скрыть. Даже без моего знания сюжета романа от внимательных глаз ничего бы не укрылось». Наш танец и разговор прервало появление одного из слуг. Лавируя между танцующими парами, он подошел к Девардису и сообщил новость, которую я совсем не ожидала услышать. «Ваш тесть только что прибыл в замок и желает вас видеть». «Тесть? Граф Гринвилл? Папаша Амайи и Элспид? Но в книге такого не было». «То есть да, он приехал, но попозже, не одновременно с императором. Это я хорошо помнила, потому что персонаж из графа вышел на редкость раздражающий. И пусть Элспид его обожала, отношение отца ко второй дочери считывалось сразу». «Это что же получается? Сюжетная линия начала меняться? Но почему? Неужели из-за моего появления? Я ведь действовала не так, как настоящая Амайя. Взяла мазь из рук Элспид. Не попыталась вывести мужа из себя накануне приема. Как это помнится, сделала она, устроив ему скандал прямо перед встречей с его величеством. Выходит, я сама своими руками подталкивала сюжет к изменению. С одной стороны, мне это на пользу, потому что может помочь выжить. А если посмотреть с другой, я же так почти ничего заранее спрогнозировать не смогу». «Пойдем», — сухо бросил мне Киран и потащил к выходу из зала. Где-то по пути за нами увязалась Элспид. Видимо, ей тоже уже успели сообщить о прибытии любимого папочки. Граф Гринвилл дожидался нас в гостиной. Он оказался низкорослым, полноватым мужчиной средних лет с лысиной и клочковатой бородой. По книге я его примерно так и представляла. Обе дочери явно пошли не в него. «Чем обязан визиту?» — поинтересовался у графа Девардис, дождавшись, пока Элспид закончит обнимать отца. Я же ограничилась приветственным кивком. Еще не хватало и мне обниматься с этим интриганом. «Слышал, что к вам сегодня должен был прибыть император», — ответил Гринвилл. «Надеюсь, он сможет уделить мне некоторое время. Я рассчитываю заключить с демонами несколько сделок, ведь мы теперь родственники». Я поморщилась. «Ах ты, жук! Расчетливый торгаш под личиной аристократа. Дочь уже продал, теперь рассчитывает еще какую-то выгоду для себя получить». «Вот как?» — откликнулся генерал. «Что ж, я поговорю с его величеством». «Моя благодарность, дорогой зять. А теперь позволите мне остаться наедине с дочерью. С Амайей. С тобой, Элспид, мы поговорим позже». Когда Кейран и сестрицы вышли из гостиной, граф подскочил ко мне и цепко ухватил за запястье. «Ты еще не беременна?» — спросил он, сверля меня маленькими глазками на выкате. «Это что еще за вопрос? И с какой такой радости? Уверена, не от сильного желания стать дедушкой маленьких демонят. Явно у этого человека какие-то свои планы». В книге у генерала Самайи детей не было, и если сюжет не изменился слишком уж круто, едва ли я могла быть в положении прямо сейчас. Все же они только недавно поженились, и горячей любви друг другу не питали. Особенно Дивардис к жене. Да и спальни, как я успела понять, у супругов были раздельные. «Нет», — буркнула я, выдернув руку из его потной ладони. «А напрасно. Пока нет ребенка, генерал может объявить тебя бесплодной и на этом основании разорвать брак. Так что уж постарайся». «Не тебе этого от меня требовать». Выпалила я, разозлившись на графа и из-за себя, и за Амайю, которую тот бесстыже использовал в своих целях. «Не мне?» — усмехнулся он. «Вот как ты заговорила. Что, уже не хочешь увидеть свою мать живой?»